Дарья Гущина. «Ведьмин дар». Читает Наталья Волохина. И каждый раз следует задаваться вопросом, правы ли и насколько правы ведьмы, кричащие в первом акте Макбета: «Зло есть добро, добро есть зло». Умберто Эко. История уродства. Пролог. Мумия выглядела странно и страшно. Скрюченная, свернутая в позу зародыша, отрубленные по локти руки, выжженные символы изгнания на лысом черепе. «И прямо посреди парка, а?» — пробормотал седоусый мужчина, опираясь на зонт-трость. «А если бы люди? А дети? Хорошо ночь на дворе. Не увидели бы». Рассеянно откликнулся молодой шатен, закончив сгребать в сторону первые опавшие листья. «Ведьмовское заклятие невидимости неважное, но было». «Да?» — заинтересовался седоусый. «Это тебе твой покровитель сказал? Или какой-нибудь другой дух?» «Не смейтесь, Игорь Сергеевич», — шатен поднял голову и посмотрел угоризненно. «Духи нечисти действительно много интересного рассказывают. Да слушать их никто не хочет. Как живых изгонять, так все заклинатели наготове. А как одному заблудшему мертвому помочь, так никого нет. А это не дело. Знаете, сколько их остается в тонких слоях мира, прикованных к миру теней, местью или незаконченными делами, и способных подселиться к человеку, если иная помощь не придет?» «Ладно, ладно», — проворчал седоусый. «Шамань, бога ради! Глядишь, хоть польза будет, раз дар свыше тебе дали. А ударные силы обделили. Так кто про невидимость-то шепнул, а?» «Внимательность!» Его собеседник невозмутимо указал на едва заметные серебристые нити на теле мумии. «Известные остатки полога». Пожилой заклинатель прищурился и приказал: «Да, не те уж глаза-то. Жди в свою шаманскую секту, парень. Примешь старика?» «Подумаю», — ухмыльнулся молодой, — «и понаблюдаю. При несерьезном отношении не приму». Игорь Сергеевич крякнул не то одобрительно, не то осуждающе и нахмурился. Указал зонтом на мумию и спросил: «Ваше мнение, коллега?» «Ведьма. Убита. Отсеченный по локоть руки — стандартное обезвреживание, как на уроке», — отбарабанил шатен. «Отрезать руки с углем и ведьму от силы, чтоб не сопротивлялась. На черепе знаки изгнания». И сопнулся. «Наши. Судя по их количеству, использовалось изгнание беса или кого-то не менее крупного, высшего». «И?» Пожилой заклинатель хмуро уставился на мумию. «Это невозможно», — продолжил молодой коллега без прежней уверенности. «Наши заклятия для ведьм безвредны. Одержимых ведьм не бывает, только люди. А чтобы человек мумифицировался, это ж какая подготовка нужна? И зачем тогда руки отрезать?» «Пару случаев одержимых ведьм история знает», — седоусый вздохнул и покачал головой. «Но и те нонсенс. И не две души в одном теле, а душа, раскроенная на две части и напитанная разной силой. Вряд ли это наш случай». «Подстава?» — озаботился шатен. — «Да шут его знает», — поморщился пожилой заклинатель. — «Ладно, Илюш, сгребай это нечто, да поаккуратнее. Отвезем в общину, пусть наши умники изучат и в архивах пороются». — «Ведьмам в круг запрос надо», — начал Илья. — «Нет», — отрезал Игорь Сергеевич, — «пока нет. Не дай бог на нас свалят и убийцами обзовут, пока сами. А там видно будет». «А если у тех спросить, кто вне круга?» Осторожно подошел с другой стороны шатен. «Да и место смерти им показать, и мумию эту, чтобы понять, как убили, чем и зачем». «Ты на отступницу, что ли, на свою знакомую намекаешь?» Седоусый хмыкнул и посмотрел на молодого коллегу с сожалением. «Илюш, не надоело? Интересный, не глупый. А прости, Господи, за нехорошие слова, херней страдаешь. То души нечисти, то отступницы на пенсии. У нас постоянно людей не хватает. Вот займусь нормальным делом, — хладнокровно заметил молодой заклинатель, оценивая транспортабельность мумии. — Вы же не против? — Подставишь заклинательскую общину, выгоню в шею, и дальше шаманить будешь без зарплаты и грантов на исследование. — Идет. Илья встал, похлопал по карманам куртки и позвал. — Выходи, подлый трус! Из верхнего кармана вытекла струйка темного дыма, завихрилась и соткалась в серую сущность. Ни рук, ни ног, ни очертания тела, только глаза наподобие лица и пушистая дымка роскошных волос. И длинный хвост с подвижной рябью мелких чешуек. Молчаливый взгляд обежал всех присутствующих и остановился на мумии. — Змея! — ахнул седоусый. — Ты что с ней сделал-то, гений ты наш непризнанный? — Подобрал. Парень пропустил шпильку мимо ушей. И привязал к амулету. Наберется от него сил — отпущу, а без них сгинет. — Поможешь, подруга? Подбрось тело до машины и остаточную ауру захвати. Сущность облетела мумию, снова закрутилась вихрем, распуская туманные щупальца, накрыла тело коконом и растаяла. Мумия исчезла вместе с ворохом опавших листьев и тонким слоем земли. «Она умеет перемещать», — пояснил Илья деловито, — «и без повреждений. Машину мне как-то из одного конца города в другой приволокла за пару минут». «Зачем?» — растерялся пожилой заклинатель. «Да проканулся, как попало», — парень весело пожал плечами. «Пока я за нечистью бегал, тачку на штрафстоянку увезли. Времени на разбирательство не было». Ну, я и попросил. Зря, что ли, в брелок подселял? Дела, протянул Игорь Сергеевич. Оглянулся на опустевший земляной пятачок и почесал затылок. Где набрался-то? Знаний. Все по своим узаконенным отступницам. Не скажу, нагло отозвался Илья. Сам еще не все знаю. Мне пока конкуренты не нужны. Вот когда соберетесь учиться... Пособерусь. — усмехнулся пожилой заклинатель. — Но прежде давай-ка разберемся, кто убил эту несчастную. И при чем тут мы?